Глава 76. Плоскомордый предложил оригинальную идею, и я объяснил, какую именно. Интересный подход. Кто-то давал ему таблетки для поумнения. Будем надеяться, что мистер Сальватор окажется сговорчивым. Она отмахнулась от предложений послать за ним. Он не обратит внимания, если мы его попросим. Он должен считать, что вся затея пришла в голову ему самому. Нужна ловкость, чтобы его пасти. У старых костей хватило ловкости, чтобы заставить прилипалу что-то для нас сделать? Хватило. Не знаю, что именно он ему поручил. Определенно нечто такое, что, по словам покойника, под силу только ему, Сальватору. Я покачал головой. И он Сальватор. Я не мог привыкнуть к важничающему прилипали. Сосредоточившись на книгах, Синдж сказала: «Тебе, Гаррет, нужно избавиться от предубеждений, когда ты думаешь об этом человеке. В тех отношениях, которые кажутся тебе важными, он почти полное ничтожество, зря гуляющее по земле. Но он также лучший из ныне пишущих драматургов, и с его точки зрения он один из узкого круга твоих знакомых». «Я тебя понял. Но понимаешь ли ты, насколько все это нелепо для любого, кто знал Пилсуца Вильчика?» «Дверь», — ответила Синдж. «Мне еще нужно внести кое-какие записи в бухгалтерскую книгу. А записки Дина выглядят так, как будто он их зашифровал». «Дверь? Кто-то стучит». «Проклятье! Твой слух лучше моего». «Я юная, я хорошенькая, и я не человек». На это у меня не нашлось никакого подходящего ответа. Комнату я покидал под хихиканье Синдж. На крыльце стояли Джон Растяжка и две красючихи. Я понял, что его ребята стали свидетелями доставки пива. Состоятельный главарь крысюков присоединился ко мне в комнате покойника. Его женщины направились к Морли. «Прохладный воздух. Это так здорово. Я недавно работал до 7-го пота грузчиком, поэтому был абсолютно согласен. Боюсь спросить, Синдж, сколько мы заплатили за те теплообменные чары, но в такие теплые деньки, похоже, оно того стоит». «Наверное, климат меняется. Крысюков обычно не беспокоит зной, но столь сильная жара, к тому же наступившая, так рано меня тревожит. Что будет, когда мы вступим в пылающее сердце лета?» «Пылающее сердце?» — переспросил я. «Признаюсь, неоригинально. Я подцепил это выражение, услышав однажды болтуна на перекрестке. Хотя на самом деле тот сказал «пылающий жар лета». Но суть заключается в том, что самый жаркий день лета покажется освежающе прохладным, как только мы окажемся в аду». «Уличный комедиант. Как их не любить? Жизнь без них была бы куда скучнее. Что правда, то правда». У Джона Растяжки был повод находиться здесь, помимо надежды получить бесплатное пиво. Я изобразил на лице напряженное любопытство и выпил сам. «Причина, по которой я заглянул, хотел дать тебе знать, что я развернул спецоперацию». Я сделал длинный глоток. Я весь обратился вслух. «Вонь разложения на том складе была просто уникальной. Нечто подобное будет сильно ощущаться в любом месте, где бы собиратели-зомби не мастерили сейчас своих монстров». Он выжидающе посмотрел на меня. «Могу себе представить. Итак?» Я, в свою очередь, выжидающе посмотрел на него, уверенный, что он собирается перейти к сути. Джон был доволен собой. «Я послал весть всему крысиному народцу города. Вынюхивайте места, пахнущие смертью и химикалиями». «Блестяще! Как могли люди, которые хотели добиться успеха, упустить единственную деталь? Всем приходят в голову более умные мысли, чем мне». «Всем?» «Плоскомордый Тарп предложил искать тех, кто делает костюмы, а потом уже разматывать цепочку от них». «Это интересно, но мой метод более многообещающий». Ты прав. Найти фабрику монстра, и не нужно будет идти обратно по его следам. Джон растяжка ожидал больше одобряющих похлопываний по спине. Иногда его жизнь шла не так гладко, как ему хотелось бы. «Наслаждайся пивом», — сказал я. Наверное, в тот момент это не было идеальной фразой. Он озадаченно посмотрел на меня. День начал клониться к вечеру. Больше никто не баламутил мир. Все, кого разослал покойник, возвращались, чтобы меня изводить.